свет истины ни в дальней дали нет настолько ничтожного или испорченного человека, чтобы он не вошел в него. А почему, собственно, не сказать это? Но мириться с бесполезностью, с изгнанием в личную жизнь, с неразберихой. А может, герцог начать с тех сув в соседней комнате, с голых совят в синих прыщах? Ибо последний вопрос, он же первый, вопрос о смерти, предлагает нам интереснейшую альтернативу. Либо по собственному желанию в доказательство своей свободы распасться на составные части, либо признать, что своей жизнью мы обязаны вот этому бодрствующему сроку существования, хотя бы остальное пустота. В конце концов, мы не знаем положительно, что такое эта пустота. Нужно ли все это говорить Рамоне? Иные женщины воспринимают серьезность как попытку расположить к себе. Она захочет ребенка от мужчины, который разговаривает с ней подобным образом. Ей захочется произвести потомство. Работа, работа, настоящая полезная работа. Он прервал мысль. Рамона отменный работник, в меру своих возможностей. При этом любит свою работу. Он нежно улыбнулся ей с облитого солнцем матраца. «Дорогой Марко, я выбрался в родовое поместье посмотреть, что и как, и передохнуть. Вообще говоря, все тут в полном порядке. Может, после лагеря ты захочешь пожить со мной здесь по-походному? Поговорим в родительский день». Я бы очень этого хотел, правда. Твою сестричку я видел вчера в Чикаго. Она шалунья и прелесть. Твою открытку она получила. Помнишь, мы говорили об антарктической экспедиции Скотта, как бедняга Скотт пришел к полюсу после Амундсена? Тебе было интересно? Меня вот что всегда потрясало. Один человек из отряда Скотта ушел и потерялся, чтобы дать другим возможность уцелеть. Он заболел, стер ноги, и поспевать за другими уже не мог. А помнишь, как они случайно набрели на холмик замерзшей крови? Это была кровь их забитого раньше пони. И с каким благоговением они оттаяли ее и выпили. Своим успехом Амундсен был обязан собакам, которых взял вместо пони. Слабых убивали и скармливали сильным, иначе экспедиция не удалась бы. Я часто поражался одной вещи, обнюхав тело собрата, собаки отбегали, какими бы голодными они ни были. Только когда освежуют, они будут есть. Может, на Рождество мы с тобой махнем в Канаду, отведаем настоящего морозца? Я ведь еще и канадец. Можно будет посетить Сент-Агат в Лаврентийских горах. Жди меня 16-го, чуть свет. Дорогой Лук, окажи любезность, отошли эти письма. Я был бы рад услышать, что ты вышел из депрессии. Мне думается, что образы тетки, спасаемой пожарным и играющих девиц, свидетельствуют о психологической реабилитации. Обещаю тебе выздоровление. Что касается меня, что касается тебя, подумал герцог, то о своем самочувствии лучше не говори ему. Вон как тебя распирает. Радости это ему не даст. Держи при себе свои восторги. Не то подумает, что ты спятил. Но если я схожу с ума, то быть посему. Глубоко уважаемый профессор Мермельштайн, я хочу поздравить вас с превосходной книгой. Кое в чем вы меня таки обставили. Я по этому случаю рвал и метал, и целый день ненавидел вас за то, что порядочную часть моей работы вы сделали ненужной. Тем не менее, я хорошо понимаю, сколько труда и терпения забирает такая работа, сколько нужно копать, постигать, обобщать. Нет, я в совершенном восторге. Когда вы подготовите исправленное издание, может, напишите еще книгу —